Глава 73. Герман. Когда Герман жил с родителями, его мама возвела в культ семейные обеды на выходных. Вечерами им редко удавалось собраться вместе, сначала из-за отца, который работал допоздна, а потом Герман повзрослел и стал пропадать в городе с друзьями в своей квартире. Кстати, а где они, друзья? «Я так счастлива видеть, как ты улыбаешься!» Мама подошла и обняла его сзади. Германа сразу окутал привычный запах дорогого парфюма. «Если бы ты только знал, что мы пережили!» «Расскажешь?» Он осторожно убрал с себя руки матери и обернулся к ней. «Что?» Мама выглядела немного удивленно. «Расскажешь, что вы пережили?» Терпеливо переспросил Герман и пошел в столовую, откуда уже доносились приятные запахи еды. Отец уже был там. Осторожно обнял сына, будто боялся до него дотронуться. Оглядел со всех сторон и явно остался доволен. «Совсем другой человек», — радостно заключил он. «По сравнению с тем, каким мы тебя видели в аэропорту, чудеса! Всего за 2 месяца такой результат». «И правда, другой». Негромко обронил Герман, но его, казалось, не услышали. Дом казался ему чужим, хотя почти за год, что его тут не было, ничего не изменилось. «Сынок, столько всего произошло, ты, наверное, хочешь знать». Мать была возбуждена до крайности. Герман редко ее видел в таком состоянии. Когда приезжала к нему в Швейцарию, была намного сдержаннее. «Пора возвращаться в цивилизацию, а то совсем, наверное, отвык от нормальной жизни. Мы с папой поможем. Садись, поешь хоть домашнее. Чем тебя там кормили?» «Нормально кормили. От маминой трескотни уже начала болеть голова. Но я поем, конечно». Родители смотрели на него, словно он только что из тюрьмы, и лично накладывали в тарелку побольше еды. Следующие полчаса его почти не трогали. Сначала мать рассказала все местные сплетни, а потом передала эстафету отцу. «Знаешь от Игната, что мы туристический комплекс хотим на Алтае строить?» — спросил он сына. «И не только его. В прошлом месяце еще на Валдае тоже проект есть. Мы там не одни, но попасть туда было ох как непросто». Герману уже надоело молчать, и он спросил прямо. «Мы же не строили туристические объекты, пап. Надо сказать спасибо моему покойному тестю». Потому как мгновенно изменились выражения лиц родителей, благодарности они Климову не испытывали. «Об этом мы и хотели с тобой поговорить, сынок». Мать сделала упреждающий знак отцу, и тот промолчал. «Сам знаешь, о покойниках не говорят плохо, но туда ему и дорога. Мы с папой хотим перед тобой извиниться. Мы были неправы, заставив тебя жениться на этой девочке. Аркаш?» «Да, мать права, Гера». Ему было сложно признаваться в своих ошибках, а Герман готов был расхохотаться. Что-то такое он и ожидал, но молча ждал, что последует дальше. 1,5 года жизни коту под хвост. Лучшее время», — снова солировала мать. «Еще и еле живой остался. А кома все равно без следа не проходит. Будь он проклят, тварь! Мам! Я сына из-за него чуть не потеряла!» Воскликнула она и добавила уже чуть спокойнее. «На тебя напали не случайно. Это Климов велел тебя избить». Мать замерла, ожидая реакцию сына, но Герман лишь пожал плечами. Не то чтобы внутри все перегорело и он простил, нет, конечно, но за Алису он был все-таки благодарен прокурору. «Уверена?» — спросил Герман. «А доказательства есть?» «Да если были!» Отец нервно дернул подбородком. «Мне на ухо шепнули, но я уверен, что это правда. В его это стиле, в его». «Думаешь, он геройски погиб?» — зло усмехнулась мать. «Нажрался с такими же, как и он. Попойка у них была в честь какой-то проверки, а он пошел освежиться в кустике. Вот освежился. А может, и помог кто из дружков, кто их знает. Главное, мы теперь свободны от него. Ты свободен, Гера». «С Алисой надо развестись», — тяжело вздохнул отец. «Не прямо сейчас, конечно, но через 1,5 года будет нормально. Тихо, спокойно, не сошлись характерами, все бывает. Да легко это у вас, молодых, сейчас. Как что не понравится, сразу развод». Внутри предательски задрожало. Наверное, та самая злость, которая копилась уже много месяцев, но которую Герман не выпускал. Держал в себе, но которая заставляла его идти на этих чертовых ходунках, терпеть боль на массажах, не срываться, когда хотелось все послать и просто закрыть глаза. «Что у нас по бизнесу с ним, пап?» Герман сделал вид, что ему не так уж и важно обсуждать свой брак. «Ты никогда целиком мне не рассказывал. Пришло время, как мне кажется». Тот поморщился, попытался было соскочить с темы, но Герман настоял. Чувствовал, что родитель сдастся, если поднажать. Так и получилось. «Я его номинал», — неохотно признался отец. Примечание. Номинал. Номинальный официальный владелец активов, которые де-факто принадлежат другому человеку. Конец примечания. Почти все, что он получал за свою помощь, так или иначе оставалось у меня. Кое-что записано на жену и на его сына, но так, по мелочи. Он рвался в замок генпрокурору, так что должен был быть чист. А что не на меня, так на моих людей. Но это уже не важно. Его семья ничего не получит, никто за них не впряжется. «Сомневаюсь», — усмехнулся Герман. Он еле сдерживался, чтобы не перевернуть этот стол. Раньше бы так и сделал, но сейчас не стал пороть горячку. У Климова было много друзей. А может, и тех, кому он тоже что-то обещал. Я бы отдал вдове все. «После того, что он с тобой сделал?» — возмутилась мать. «Герман, считай это компенсацией за все то, что всем нам пришлось пережить из-за этого человека. Я так понимаю, ты считаешь это несправедливым, потому что благодарен его дочери, что она тебя не бросила. Это пройдет». Вот эта уверенность, что мать знает лучше, стала последней каплей. «Не пройдет, мам. Я люблю Алису и не собираюсь с ней разводиться, только потому что ее папаша сыграл в ящик. Алиса — это Алиса. Мне плевать, что сделал ее отец. Она — это не он». На лица его родителей надо было смотреть. И с легким злорадством Герман видел, как бледнеет мать. К ней у него был особый разговор. «Гера, ну какая любовь? Ты эту девочку на дух не переносил. А теперь любовь? Не смеши меня. Ты так Янку эту любил. Тебе не нужно было жениться. Тебе рано. Алиса не ровня нам. Это балласт. Пройдет месяц, и ты это поймешь». «Мать права, Гера. Ты благодарен Алисе, что она была рядом, но почему-то забываешь, на чьи деньги ты лечился. Что-то не слышу никакой благодарности». «Спасибо, пап». Герман издевательски поклонился, встав из-за стола. «Деньги все верну, со временем, даже с учетом инфляции. Знаешь, что я понял, мам, пока лежал в коме? Что ты, в принципе, не любишь тех, кого люблю я. Ты Янку гнобила, потому что я ее любил. Алиса была хороша до тех пор, пока она не стала для меня очень важной. И еще я понял, что не нужен вам коллег и мам, безмозглым трупом, который под себя ходит. Забавно, да? Так вот, с Алисой я не разведусь, ни сейчас, ни через полгода, никогда. Пап, а бабло я бы вернул жене Климова. Не ради нее, ради себя, если понимаешь, о чем я».